Глава 9. Самая опасная игра во Вселенной – править на основе предсказаний Оракула. Мы не считаем себя достаточно мудрыми, чтобы играть в эту игру. Меры, которые мы применяем, только приближаются к правлению. Для наших целей мы заимствуем определение Бене Джессерит, согласно которому различные планеты есть генные бассейны, источники обучающихся и обучаемых, источники возможного. Наша цель – не править, но закрыть эти генные бассейны, учиться освобождаться от всех ограничений, наложенных на нас дисциплиной и правительством. Оргия как орудие правления. Руководство для рулевых. Глава 3. «Здесь погиб ваш отец?» – спросил Адрик, указывая на жемчужный замок на рельефной карте, украшающей стену приемной Пола. «Здесь его рака», – ответил Пол. «Мой отец умер в плену на фрегате Харконина». «О да, теперь я припоминаю», – сказал Адрик. «Я слышал об убийстве старого барона Харконина, его смертельного врага». Адрик перевернулся в оранжевом газе, взглянул на Пола, одиноко сидевшего на длинном диване. Он надеялся, что сумел скрыть тот ужас, который вызывают у него такие маленькие помещения. «Моя сестра убила барона», — сухо отозвался Пол. «Как раз перед битвой на Аракисе». «Зачем?» — подумал он. «Рыба-человек тревожит старые раны в такое время и в таком месте». Рулевой, казалось, с трудом сдерживает беспокойство. Взгляд его крошечных глазок метался по комнате, спрашивая, измеряя. Единственный помощник, который сопровождал его, сидел в стороне, вблизи от линии стражников, слева от Пола. Помощник беспокоил Пола. Массивный, с толстой шеей и тупым, невыразительным лицом. Он только что вошел в комнату. Потащил бак с Адриком и теперь сидел, опустив руки и расслабившись. «Скайтейл», — звал его Адрик. «Скайтейл — помощник». Внешность помощника кричала о глупости, но глаза выдавали его. Они смеялись над всем, что видели. «Вашей возлюбленной как будто понравилось представление лицевых танцоров», — говорил Адрик. «Я рад, что смог доставить ей это маленькое удовольствие. Особенно я радовался ее реакции, когда ее внешность повторили одновременно все члены труппы». «Разве это не предостережение представителей Союза, приносящих дары?» – спросил Пол. Ему припомнилось представление, которое они давали здесь, в Большом зале. Танцоры появились в костюмах и гриме Тарота Дюны. Последовал парад правителей, короли и императоры. Будто лица на монетах, официальные, резко очерченные, но забавно подвижные. А чего стоили такие шутки, как имитация собственного лица и тела Пола? Чани вздрогнула. Стилгар что-то проворчал, в то время как остальные смеялись. «Но у наших даров самые добрые намерения», — возразил Адрик. «Как можете вы быть добры?» — спросил Пол. «Кхола, которого вы дали нам, считает, что он предназначен для нашего уничтожения». «Вашего уничтожения, сир?» – недоверчиво переспросил Адрик. «Разве можно уничтожить Бога?» Стилгар, вошедший одновременно с его последними словами, остановился и посмотрел на охранников. Они находились гораздо дальше от Пола, чем это можно было допустить. Он гневно приказал им приблизиться. «Все в порядке, Стил», – сказал Пол, подняв руку. «Просто дружеское обсуждение. Передвинь бак с послом к краю дивана». Стилгар, взвесив приказ, решил, что в этом случае бак с послом Союза окажется между Полом и помощником Адрика. Пожалуй, слишком близко к Полу, но... «Все в порядке, Стил», — повторил Пол и сделал знак рукой, обязывающий немедленно исполнить приказ. Стилгар с очевидной неохотой подтолкнул Бак ближе к Полу. Ему не нравился ни сам Бак, ни исходящий от него густой запах меланжа. Он занял позицию у угла Бака под приспособлением, с помощью которого рулевой говорил. «Нельзя убить Бога», — повторил Пол. «Это чрезвычайно интересно. Но кто говорит, что я Бог?» «Те, кто поклоняется вам», — ответил Адрик, указывая глазами на Стилгара. «А вы в это верите?» — спросил Пол. «То, во что я верю, не имеет значения, сир. Большинство наблюдателей согласны в том, что вы позволяете делать из себя Бога. А может ли смертный проделать это безнаказанно для себя?»